Гарри махнул рукой, показывая, что все слышал, и скрылся за дверью. В замке стояла тишина, необычная даже для воскресенья. Очевидно, все школьники высыпали на залитые солнцем лужайки, радуясь окончанию экзаменов и перспективе провести последние несколько дней семестра в свое удовольствие. Ведь теперь не надо было ни делать уроки, ни повторять пройденное. Гарри неторопливо брел по пустынному коридору, поглядывая в окна. Он видел, как кто-то, оседлав метлу, отрабатывает над стадионом фигуры пилотажа, а кто-то купается в озере вместе с гигантским кальмаром. Он никак не мог решить, что для него сейчас лучше — уединиться или побыть с людьми. Стоило ему очутиться в компании, как его тянуло уйти, а в одиночестве он сразу начинал скучать по товарищам. Пожалуй, подумал он, ему и вправду стоит навестить Хагрида, ведь они еще ни разу толком не поговорили после его возвращения. Едва Гарри спустился в вестибюль по мраморной лестнице, как из двери справа, Гарри знал, что она ведет в гостиную Слизерина, показались Малфой с Крэбом и Гойлом. Гарри стал как вкопанный. Замер и Малфой с друзьями. Тишину нарушали лишь крики, смех и всплески, долетающие сюда через распахнутые парадные двери. Малфой огляделся. Гарри понял, что он проверяет, нет ли поблизости преподавателей. Потом снова повернулся к Гарри и тихо проговорил. «Ты покойник, Поттер». Гарри поднял брови. «Странно», — заметил он. «А я думал, что покойники не ходят». Таким злобным он Малфоя еще не видел. Глядя на это бледное, остроносое лицо, искаженное яростью, он почувствовал своего рода отстраненное удовлетворение. «Ты мне за все заплатишь!» Голос Малфоя был чуть громче шепота. «Я заставлю тебя заплатить за то, что ты сделал с моим отцом!» «Я в панике», — насмешливо отозвался Гарри. «Думаю, встреча с Волан-де-Мортом была просто легкой разминкой по сравнению с тем, что приготовили для меня вы трое». «В чем дело?» — добавил он, заметив, что при звуке этого имени Малфой, Крэб и Гойл застыли, как громом пораженные. «Он же приятель твоего папаши. Неужто ты его боишься?» «Думаешь, ты крутой, Поттер?» Малфой двинулся к нему в сопровождении Крэба и Гойла. «Ладно, дай только срок, и я с тобой разберусь. Тебе не удастся засадить моего отца в тюрьму». «А, по-моему, я уже засадил его туда», — откликнулся Гарри. «Дементоры ушли из Азкабана», — спокойно заметил Малфой. «Ты и глазом не успеешь моргнуть, как отец с друзьями окажется на свободе». «Да, наверное», — согласился Гарри. «Но, по крайней мере, все узнали, какие они мерзавцы». Малфой сделал резкое движение, но Гарри опередил его. Он выхватил свою палочку раньше, чем рука Малфоя нырнула в карман мантии. «Поттер!» Под сводами вестибюля раскатилось громкое эхо. На лестнице, ведущей в подземелье, вырос снег. И Гарри мгновенно захлестнула лютая ненависть, которая не шла ни в какое сравнение с его неприязнью к Малфою. Что бы там ни говорил Дамблдор, он никогда не простит снега. Никогда. «Что это вы делаете, Поттер?» — холодно, как всегда, спросил Снег, направляясь к ним. «Пытаюсь решить, каким заклятием угостить Малфоя, сэр!» — свирепо ответил Гарри. Снег пронзил его взглядом. «Немедленно уберите палочку!» — жестко сказал он. «Минус 10 очков, Гриф!» Он посмотрел на гигантские песочные часы у стены, и на губах у него появилась ядовитая усмешка. «Ах, вот как! Похоже, в гриффиндорских часах уже не осталось очков, которые можно было бы отнять. Что ж, Поттер, в таком случае нам придется просто добавить новые». Профессор МакГонагал только что взобралась в замок по парадной лестнице. В одной руке у нее был клетчатый саквояж, в другой — трость, на которую она тяжело опиралась. Впрочем, судя по цвету лица, чувствовала она себя не так уж плохо. «Профессор МакГонагал?» — Снег шагнул вперед. «Я гляжу, вас уже выписали из больницы». «Да, профессор Снег», — подтвердила МакГонагал, движением плеч освобождаясь от дорожного плаща. «Со мной абсолютно все в порядке. Эй, вы двое! Крэб, Гойл!» Она величественно поманила их к себе, и они неуклюже подошли, шаркая огромными ножищами. «Вот!» — профессор МакГонагал ткнула саквояж в грудь Крэбу, а плащ — Гойлу. «Отнесите это, пожалуйста, в мой кабинет». Они повернулись и потопали вверх по мраморной лестнице. «Итак», — МакГонагал перевела взгляд на песочные часы, «я полагаю, что Поттер и его друзья заслужили по 50 очков каждый. Ведь благодаря им мир, наконец, признал, что Волан-де-Морт возродился. Как вы считаете, профессор?» «Что?» — вырвалось у Снегга, хотя Гарри знал, что он прекрасно все слышал. «А, ну да, пожалуй. Значит, по 50 очков Поттеру, обоим Уизли, Долгопупсу и мисс Грейнджер», — сказала МакГонагал, и в нижнюю половину гриффиндорских часов дождем посыпались рубины. «Ах да, и еще 50 мисс Лавгуд, разумеется», — добавила она, и в часы Коктеврана упала горсть сапфиров. «А теперь вы, кажется, хотели отнять у Поттера 10 очков, профессор Снег. Минутку». Несколько рубинов перепрыгнули в верхнюю половину, но внизу их по-прежнему осталась целая гора. «Поттер? Малфой? Думаю, в такой прекрасный день вам полезно подышать свежим воздухом», — бодро продолжала МакГонагал. Гарри не надо было повторять дважды. Он сунул палочку обратно в карман мантии и тут же направился к парадной двери, не взглянув больше ни на Снегга, ни на Малфоя. Жаркое солнце палило его своими лучами, пока он шел по лужайке к хижине Хагрида. Вокруг было полно учеников. Растянувшись на траве, они загорали, болтали, читали «Воскресный пророк» и жевали сладости. Многие приветственно махали Гарри или окликали его, явно стараясь показать, что они согласны с ежедневным пророком и тоже считают своего знаменитого однокашника чуть ли не героем. Гарри не вступал с ними в разговоры. Он не имел понятия о том, сколько из случившегося 3 дня назад им известно, но до сих пор ему удавалось уклоняться от расспросов, и такое положение дел его вполне устраивало. Постучав в хижину Хагрида, он решил было, что хозяина нет дома, но тут выскочивший из-за угла клык едва не сшиб его на землю от радости. Оказывается, Хагрид собирал на огороде фасоль. «Привет, привет, Гарри!» — сияя воскликнул он, когда Гарри приблизился к забору. «Пошли в дом, выпьем по кружечке сока из одуванчиков». «Ну, что новенького?» — продолжал он, когда они устроились за деревянным столом со стаканами ледяного сока в руках. «Да, чувствуешь ты себя как?» По тревоге, написанной на лице Хагрида, Гарри понял, что лесничего интересует отнюдь не физическое его состояние. «Нормально», — быстро ответил Гарри. Он знал, что у Хагрида на уме, и боялся, что не вынесет разговора на эту тему. «Так где ты был?» «В горах прятался», — объяснил Хагрид. «В пещере там одной, как Сириус, когда...» Он осекся, громко откашлялся, поглядел на Гарри и сделал хороший глоток из стакана. «В общем, вернулся вот», — слабо промямлил он. «А ты... ты лучше выглядишь», — сказал Гарри, твердо решивший говорить о чем угодно, только не о Сириусе. «Чего?» — Хагрид коснулся своей щеки огромной ладонью. «А, ну да. Так это... Грошек нынче куда лучше себя ведет, даже сравнения никакого нет. Честно сказать, он здорово обрадовался, когда меня увидел. Славный, в общем-то, малый. Я тут подумываю, не найти ли ему подружку». Услышав он такое раньше, Гарри немедленно попытался бы убедить Хагрида выкинуть из головы эту затею. Перспектива появления в лесу великанши, которая вполне могла оказаться еще более дикой и свирепой, чем Грох, взволновала бы кого угодно. Однако сейчас он был просто не в силах спорить. Ему снова захотелось остаться в одиночестве, и чтобы приблизить момент прощания, он залпом опорожнил половину своего стакана с соком. «Теперь все знают, что ты говорил правду», — вдруг мягко сказал Хагрид. «Так же оно лучше, верно?» Гарри пожал плечами. «Слушай», — Хагрид наклонился к нему через стол. «Я знал Сириуса дольше, чем ты. Он умер в бою, и именно так он и хотел уйти». «Он вообще не хотел уходить», — огрызнулся Гарри. Хагрид понурил большую косматую голову. «Наверное, ты прав», — тихо произнес он. «Но все-таки, Гарри, Он был не из тех, кто сидит дома, когда другие дерутся. Не побеги он к тебе на помощь, его потом совесть замучила. Гарри вскочил на ноги. «Мне надо в больничное крыло, навестить Рона с Гермионой», — машинально сказал он. «А-а-а», — расстроенно откликнулся Хагрид. «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь. Сам-то не болей и заходи, ежели выкроешь минутку». «Ладно, спасибо», —